Глава сороковая. Похоже, тактика выжженной земли кое-как сработала. Весь дом Воронцовых полыхал так, что наемники так и не решили забраться внутрь. Решили обойти через двор, подарив нам еще несколько драгоценных секунд. Снова стрелять начали, когда мы уже протискивались сквозь забор, который вскрыл кладенцом. Всего каких-то четверть часа назад. Время все больше замедлялось, растягиваясь в вечность. Даже грохот винтовок почему-то показался каким-то гулким, размазанным, будто на замедленно воспроизведенной записи. То ли доигрывающий ход почему-то начал действовать сильнее, то ли это я уже окончательно выдохся и понемногу терял связь с реальностью. Если так, лучше успеть удрать до того, как меня окончательно выключат. Я скользнул в щель между прутьями и потянул за собой Воронцову. Жалобно застонала в полумраке трескающаяся ткань платья. Роскошные формы княгини никак не хотели пролезать там, где без проблем протиснулся худой 17-летний я. «Пустите!» — фыркнула Воронцова. «Мерзавец! Мужлан!» «И это мне вместо спасибо, а я ведь ей, между прочим, жизнь спасаю. И честь. А вероятнее всего и то, и другое. Одному богу известно, что могли бы сделать женщины-наемники, которых послали по самое небалуй подставить моего деда перед государыней-императрицей и всем дворянским обществом». «Сюда, княгиня!» Я припустил наискосок через опустевший двор за рестораном, набегу запихивая в барабан патроны. «И бросьте, наконец, ваши туфли! Уверяю, без них будет куда быстрее!» Воронцова фыркнула, как породистая лошадь, но спорить не стала. Через мгновение задорный цокот, выдававший нас с головой даже в темноте, сменился шлепанием босых ног. Преследователи понемногу отставали. То ли боялись, что я их перестреляю на фоне горящего дома, то ли застряли у решетки. То ли у них попросту закончилось время, и городовые и Багратион не зря ели свой хлеб. Со стороны набережной выстрелы гремели уже куда чаще, чем во дворе. И не только они. Я чувствовал магические вспышки, заметно посильнее тех, которыми трамбовали дом. Если даже безопасники империи не сидели в засаде за углом, они примчались быстро. И все-таки чуть позже, чем было нужно. «Прошу вас, княгиня!» Я сцепил руки в замок. «Лучше перебраться здесь». Лазать через забор Воронцова умело не лучше, чем бегать или протискиваться в узкие щели. Мне пришлось изрядно попотеть, забрасывая ее сиятельство наверх. И все же через несколько мгновений мы уже были у машины в Державинском проезде. Целые и относительно невредимые. Если не считать, что я всерьез подумывал рухнуть в водительское кресло и вздремнуть хотя бы полминуты. Что это такое?» — пробормотала Воронцова, указывая на Настасье на творение. «Ваш экипаж, княгиня!» Я распахнул единственную работающую дверь. «Выглядит не очень, но едет как надо. Пожалуйста, поспешите, другого у меня все равно нет». Воронцова протяжно вздохнула и уселась внутрь, прямо на порезанное серпом тракторное кресло с масляными пятнами. Даже ничего не сказала. Видимо, сегодняшний день подарил ей столько приключений, что она, в принципе, утратила способность удивляться. Пролезая через капот на место водителя, я заметил, что княгиню бьет крупная дрожь. «Что же делать? Что делать?» — бормотала она. «Куда мы едем, князь?» «Действительно, хороший вопрос». «Просто подальше отсюда? Не вариант. Кто знает, сколько еще вокруг наемников. К Багратиону знать бы куда именно. Прямо в зимний под защиту императрицы? Уже лучше, но с учетом масштабов бедствия неприятности могут поджидать даже там». «Ко мне домой», — проговорил я, постаравшись вложить в голос всю уверенность, которая у меня осталась. «Сейчас во всем Петербурге для вас не найдется места безопасней. Даю слово дворянина, дед не станет вам вредить». «Ведь не станет же, а заодно, если повезет, спишет кое-какие мои прегрешения за сочный улов. Не то чтобы я всерьез сомневался, что сделал все правильно, но...» «Как пожелаете, князь». Воронцова махнула рукой. «Я целиком и полностью вашей власти». «А звучит-то как». Я боялся, что аккумулятору не хватит сил провернуть остывший двигатель. Но повезло. Машина, прокашлившись, зарычала, и я неторопливо покатился задним ходом к первой Измайловской. В проезде было темно. Только со стороны набережной мелькали проблесковые маячки. Я с трудом поборол соблазн поехать прямо к ним. Но после крота в службе безопасности Воронцовых доверяться обычным городовым уж точно не стоило. «Князь?» — дрожащим голосом произнесла княгиня, указывая куда-то назад. «Там ведь...» Где-то метрах в 50 на первой Измайловской в полумраке вспыхнули фары. словно глаза затаившихся в ночи хищников, на двух машинах одновременно. Конечно, это вполне могли быть подгулявшие молодые аристократы, не услышавшие буквально за стенкой стрельбу и теперь решившие отправиться куда-нибудь до Невский. «Пристегнитесь, княгиня», — вздохнул я. «Но как?» Воронцова зашарила ладонью там, где у нормальных машин обычно растет из стенки ремень безопасности. «Здесь же нет». «Тогда просто держись!» — рявкнул я, вдавливая газ в пол. Семилитровый мотор взревел, проворачивая по асфальту многострадальные покрышки, и машина рванула вперед. Быстро и громко, но все же не настолько, чтобы я не услышал загремевшие сзади выстрелы. Пули забарабанили по металлу где-то за спиной, я дернул рулем в сторону. И вовремя. У преследователей оказалось кое-что покруче пистолетов и винтовок. Стоявший у обочины грузовичок подпрыгнул и сместился по асфальту на несколько метров разом, жалобно застонав мятым железом. Бросили булаву не слишком-то метко, зато энергии вылили столько, что, попади она в нас, класс седьмой, не меньше, а может даже пятый. «Да твою же!» — проворчал я, выворачивая руль. Машина дернулась, уходя от очередного боевого заклятия, и тут же снова заскрежетала шинами по асфальту. Я заложил такой вираж, что несколько мгновений двигался чуть ли не боком. Казалось, еще немного, и мы ткнемся колесами в поребрик. Потеряем ход, а то и вовсе перевернемся, чтобы тут же получить смертельную дозу свинца или убойной магии. Обошлось. Могучий мотор все-таки справился. Взревел, вытаскивая машину из мертвого заноса, и снова загрохотал, унося меня с Воронцовой к Египетскому мосту. Но оторваться не получалось. На загородной трассе я наверняка удрал бы и от спортивной «Волги», и даже от «Понтиака». Но в городе 7-литровому прототипу двигателя все-таки оказалось тесновато. У преследователей под капотами тоже были не самые чахлые агрегаты, да и водить и наемники умели уж точно не хуже меня. Я ломился к дедовскому штабу, закладывал повороты, рыскал по дороге, кое-как уворачиваясь от пуль и заклятий. Но черные машины не отставали. И рано или поздно мое везение просто обязано было закончиться. Весь зад Настасиного сокровища наверняка уже напоминал решето. Может, у преследующего нас одаренного и не было опыта метания булавы на скорости в сотню с лишним километров в час, но он явно пристреливался. И что-нибудь непременно снесет мне голову раньше, чем мы доберемся до деда. «Водить умеете?» Я тронул Воронцову за голую коленку. «Справитесь?» «Немного, князь, я не...» «Держи руль!» Я ухватил княгиню за руку и рывком буквально вытащил себе на колени. «И постарайся нас не угробить!» Машина на мгновение сбавила ход, но тут же снова рявкнула двигателем. Воронцова отыскала педали. Мелькнувший перед капотом грузовик дернулся, исчез справа, напоследок чиркнув по двери металлом. Я кое-как приподнял ее сиятельство за неожиданно тонкую для таких форм талию, вывернулся ужом и уже приготовился плюхнуться на сиденье. Но вместо этого вдруг улетел куда-то назад, каким-то инструментом и пропавшим бензином тряпком. Водила княгиня так себе. Но, похоже, хотя бы знала, куда ехать. Где-то за окном мелькнули знакомые лица сфинксов на Египетском мосту. Я скорчился на полу, подбирая высыпавшиеся из кармана куртки патроны и засовывая их в барабан по одному. Осталось совсем немного. Но на этих, похоже, висела какая-то другая магия, пока что мне незнакомая. В салоне было жарко, обстановка и того жарче. Но латунные цилиндрики гильз все равно казались холодными. Если не сказать ледяными. Пальцы даже чуть прилипали к поверхности металла, а ствол и вовсе покрылся инеем. «Раньше огонь, теперь лед. Что ж, попробуем». Отчитав три выстрела с дороги, я высунулся и пальнул. Криво, почти наугад, но все равно сработало. Ближняя машина дернулась и сбросила ход, разом отставая метров на 20-30. Но вторая только прибавила к газу, поджимаясь все ближе. Я, наконец, увидел своего врага. Не лицо, для этого все таки было слишком темно, только фигуру. Худощавый мужчина высунулся из двери, чуть ли не по пояс. Кое-как держась за крышу, он отвел непропорционально длинную руку назад и на этот раз явно собирался размазать меня окончательно, с такого-то расстояния. Наган в моих руках задергался, проворачивая барабан и отправляя в полет зачарованные пули. Две или три ушли в молоко, еще одна выбила голубые искры из асфальта где-то вдалеке. Но последняя попала в цель. И машина, и уже взявшие цель одаренный, исчезли. Точнее, будто подернулись мутной пеленой, расплываясь, скрылись. И в следующее мгновение по асфальту за нами заскользила огромная глыба льда, уродливая, угловатая и разве что чуть вытянутая, почти не сохранившая форму того, что осталось заключено внутри. Крохотный айсберг прокатился по инерции еще метров 50, ткнулся в припаркованную обочине легковушку и замер. А потом отстал и второй преследователь. Изметовшийся невесть, откуда ему наперерез в чёрной Волге, не вырвалось ни пламени, ни лёд, ничего такого. Но машина с наёмниками вдруг остановилась, почти мгновенно. Не ударилась, сминая капот, не замедлилась постепенно, даже не лишилась колёс, просто замерла, будто угодив в невидимое огромное желе. И никто даже не пытался из неё выбраться. Похоже, незнакомая мне магия заморозила всех и вся. Быстро, эффективно и без всяких спецэффектов. Работа одарённого высшей категории. Багратион всё-таки появился, выпрыгнув как чёрт из табакерки. Пусть запоздало, но хотя бы так. И всё вдруг замедлилось, будто магическое желе поймало не только преследователей, но и всех нас разом, включая самого светлейшего князя. Его Волга не торопясь катилась за нами, и даже мотор Настасиного чудища больше не ревел на всю улицу, а мерно рокотало. Тихо матерящаяся себе под нос Воронцова перестала вдавливать в пол газ, замедлилась, а потом и вовсе остановилась. И только перестав пялиться назад, я понял, почему. Мы приехали. «Поздравляю, княгиня», — выдохнул я. «Постарайтесь не делать резких движений. И держите меня за руку, ладно?»